Друзья, всем привет! Перед началом своего ролика хотел обратить ваше внимание на канал одного таксиста. В общем, снимает он неадекватных пассажиров, иногда буйных. Очень прикольно со стороны понаблюдать, как иногда ведут себя люди. В общем, прикольный канал. Обратите на него внимание. Ссылка на него в описании к видео. Друзья, всем привет! Не так давно в Краснодарском крае мошенники обманули пенсионера на 900 тысяч рублей. В связи с этими событиями телеканал «Россия-24» сделали сюжет в программе «Дежурная часть Вести» и пригласили меня туда прокомментировать все это дело. В общем, давайте посмотрим, как это было. Пенсионер из Краснодарского края отдал мошенникам почти 1 000 000 рублей. Аферисты представились ему сотрудниками Преображенского суда Москвы и сообщили, что мужчине положена компенсация, якобы за выигранный процесс. Но чтобы получить деньги, нужно заплатить проценты. Настоящие работники суда отмечают, что подобных случаев обмана в последнее время зафиксировано очень много. А жертвами аферистов становятся в основном те, кто уже раньше попадал на удочку мошенников. Тем продолжит Дарья Градскова. Преображенского районного суда Москвы телефон разрывается от звонков. Люди чаще всего спрашивают, как им подать исковые заявления, забрать исполнительный лист или узнать дату судебного заседания. А в последнее время, к удивлению сотрудников, еще и требуют вернуть им деньги. Как выяснилось, районный суд попал в новую схему телефонных мошенников. Эти граждане просят подтвердить или опровергнуть информацию о том, что судом было рассмотрено уголовное дело, по которому они являлись потерпевшими. И приговором, постановлением суда в их пользу была присуждена денежная компенсация. Указывают, что им позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником Следственного комитета, Генеральной прокуратуры и иных госучреждений. Для получения денежных средств с переводом он просил перечислить 10-20% от суммы, присужденной судом. На уловку аферистов попадают в основном люди из российской глубинки. Например, пенсионер города Армавир Краснодарского края Евгений Петров отправил мошенникам 930 тысяч рублей, как он думал, комиссию за перевод. Ну, представляли, что это Генеральная прокуратура один, а вторая Центрального банка России. Мне говорили, да, вам надо заплатить, и мы вам перечислим 2 миллиона. Самое возмутительное, что в этой схеме аферисты обманывают только тех, кто уже становился жертвой мошенничества. Евгению Петрову из Армавира несколько лет назад точно так же по телефону продали биологически активную добавку под видом чудодейственного лекарства. В этот раз его заверили, компенсация ему положена по суду за ту самую неудачную покупку. Деньги, вероятно, тем же самым мошенникам едва не перевела пенсионерка из города Салаир Кемеровской области. Вовремя распознала обман. Вам причитается 580 тысяч, но вам надо уплатить налог 29 тысяч. Так я еще пошла в банк, хотела перечислить эти деньги-то. А мне в банке говорят, а вы понимаете, что это мошенники, никого не пересылайте. Представляясь сотрудниками госорганов, мошенники получали огромный кредит доверия своих жертв. Тем более, телефонные номера были очень похожи на московские стационарные. Пробуем позвонить по одному из номеров якобы сотрудника Преображенского районного суда города Москвы. С пенсионерами общался некий Грибовец. Абонент временно не обслуживается. Александр, посмотрите, пожалуйста, Грибовец у вас работает, ОВ? Нет, такой сотрудник никогда не числился в штате Преображенского районного суда и на данный момент тоже не является сотрудником. Как правило, пожилые люди для телефонных мошенников – золотая жила. У аферистов зачастую есть специальные базы данных с фамилиями, адресами, датами рождения и даже заболеваниями стариков. По телефону им пытаются то навязать БАДы от всех болезней за немыслимые деньги, то вымогают деньги от лица родственников, которые попали в сложную ситуацию. Я попала, нечаянно толкнула женщину, и машиной, под машину она попала, и мне, я даже нервничаю, и, наверное, меня будут судить. Как правило, на том конце провода совсем не родственники и не услужливые медики, а обыкновенные уголовники. Пенсионеров они зачастую обзванивают из колоний, где отбывают наказание. Дело, как говорят, незаконное, но очень прибыльное. Есть информация у меня о том, сколько они зарабатывают. Не знаю, насколько она правдивая, но получается, что было признание со стороны мошенника, что они имеют в месяц в районе 300-400 тысяч. Андрей Белоглазов – видеоблогер, который стал известен роликами о так называемых разводах по телефону. В них он не только рассказывает об уловках аферистов, но и показывает, как поставить мошенников на место. Да, а вы точно мне дадите их? Ну давайте, 2000, 2000. Но даже профессионал удивляется новой схеме, которую придумали жулики. Говорит, такого, чтобы аферисты представлялись сотрудниками суда, еще не было. Я с такими вещами ни разу не сталкивался. Борьба с телефонными мошенниками идет, но полностью побороть проблему не получается. Ежегодно появляются десятки новых схем, а ущерб от их деятельности достигает астрономических масштабов. По статистике, только за прошлый год подобные аферисты списали с банковских карт потерпевших 1,5 миллиарда рублей. Сколько потеряют из-за новой схемы? Пока вопрос. Дарья Городскова, Борис Бовшик, Вадим Савин и Степан Никулин. Вести. Дежурная часть.